Хаврошечка, Хаврошечка. По мотивам русской народной сказки. Вы, конечно, знаете, друзья, что есть на свете люди хорошие, и есть похуже, а есть и такие, которые Бога не боятся, своего брата не стыдятся. К таким-то вот людям и попала крошечка Хаврошечка. Совсем еще маленькой осталась она сиротой, без отца, без матери. Взяли Хаврошечку эти люди, кое-как кормили, а чуть подросла, работать без отдыха заставили. Она и подает, и прибирает, и за всех, и за все отвечает. Света Божьего Хаврошечка не взвидела у злых тех людей. А были у хозяйки три дочери, все по годам больше Хаврошечки. Старшая звалась Одноглазка, средняя Двуглазка, а меньшая Триглазка. Они хоть и были уже большими, ничего не делали, да и не научились ничему толком по лености. Только и знали, что у ворот сидели, да на улицу глядели. А крошечка Хаврошечка на них работала, обшивала, прила и ткала. И несмотря на все эти труды, на все свои старания, слова доброго девочка никогда не слыхивала. Выйдет, бывало, крошечка Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровушку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать в доме у недобрых людей. Коровушка, матушка, меня бьют, журят, хлеба вдоволь не дают, плакать не велят. К завтраму дали 5 пудов пряжи напрясть, наткать, побелить, да еще и в трубы покатать. А коровушка-рябушка ей в ответ: не печалься, красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь, все будет сработано. Так и сбывалось. Утром с позаранок вылезет красная девица из ушка. Все готово. И наткано, и побелено, и покатано. Отнесет Хаврошечка хозяйке сработанное. Та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а крошечке Хаврошечке еще больше работы задаст. Девица опять придет к своей коровушке, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое принесет к сварливой хозяйке. Та только диву дается. Зовет она Одноглазку, старшую свою дочь. Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, узнай, кто сироте помогает, и ткет, и придет, и в трубы катает. Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес, а потом в поле пошла с нею, да забыла матушкин наказ. Распеклась на солнышке, разлеглась на травушке, а Хаврошечка, знай, приговаривает: спи, глазок, спи, глазок. Глазок и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка и наткала, и побелила. Ничего мачеха не дозналась. Послала Двуглазку, Выведай, мол, кто у Хаврошечки помощник. Это тоже на солнышке распеклась, да на травушке разлеглась. Материнский наказ позабыла и глазки смежила. А Хаврошечка, ну, баюкает. Спи, глазок, спи, другой. Коровушка пряжу наткала, холсты побелила, в трубы покатала, а двуглазка спит себе да спит. Хозяйка пуще прежнего рассердилась, на третий день послала триглазку за крошечкой-хаврошечкой приглядывать, а сироте еще больше работы дала. Триглазка, как и ее старшие сестры, попрыгала-попрыгала и на травушку улеглась. Хаврошечка поет. Спи, глазок, спи, другой. А о третьем забыла. Два глаза заснули, а третий глядит и все видит. Как красная девица в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Обо всем, что видела, Триглазка матери рассказала. Та обрадовалась, на другой же день пришла к мужу. Режь ревую корову, да поскорей! Муж удивился, за голову схватился. Что ты, жена, в уме ли? Корова молодая, хорошая. Режь, говорю! Не стал муж своенравной жене перечить, наточил нож. Побежала крошечка-хаврошечка к коровушке. Коровушка, матушка, тебя люди злые резать хотят. Что делать, скажи? А ты, красная девица, моего мяса не ешь. Косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их рассади и никогда меня не забывай. Каждое утро водою поливай. Крошечка-хаврошечка все сделала, как коровушка ей велела. Голодом голодала, но мясо ее не едала. Косточки каждый день в саду поливала. И вскоре выросла из них яблонька. Да такая пригожая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто не едет мимо, останавливается, кто не проходит близко, заглядывается. Случилось раз, девушки гуляли по саду, на ту пору ехал по полю барин, богатый, кудреватый, молодцеватый. Увидел он яблочки, подошел к девушкам. Девицы-красавицы, которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет. Так уж я загадал. И бросились три сестры, дочки хозяйкины, одна перед другой, к яблоньке. А яблочки-то висели низко, к рукам были близко. А тут вдруг поднялись высоко-высоко, не достать. Сестры хотели их сбить, листья глаза засыпают. Хотели сорвать, сучья косы расплетают. Как не бились, не метались, руки задрали, ногти обломали. Ничего у них не вышло. Подошла крошечка-хаврошечка, яблоньки, тут и веточки преклонились, и яблочки наливные донизу опустились. Барин женился на пригожей хаврошечке, и стала она в добре поживать, лихо не знать.